Куса отвел душу и злил свою злобу, но молчание Фарнауза испугало его. Всем своим существом он почуял опасность гораздо большую, чем та, что миновала, настоящую опасность, грозившую именно ему, надвигавшуюся именно на него, а не слепую и безразличную, бредущую, не разбирая дороги. Куса понял еще до того, как кинулся наобум в стремнину незнакомой реки, что забрался в запретные чужие угодья. Но он не мог совладать с собой. Равнодушное молчание сторожа распаляло его, делало еще более наглым и беззастенчивым, хотя у сторожа в подоле рубахи была заранее заготовлена целая груда тяжелых и острых камней. «Довольно, не подходи ближе, он подманивает тебя!» Бил тревогу всегда настороженный подспудный разум Кусы. Но остановиться было уже невозможно. Куса сорвался с привязи. Роковая сила гнала его вперед. Страх обуял Кусу настолько, что он еле доплелся до дома. «Постели мне, умираю!» Уже с порога крикнул он жене и, почти не раздеваясь, нырнул под одеяло. Чтобы избежать глупых вопросов Пату, он сразу повернулся лицом к стене и погрузился в мысли. А подумать ему было о чем. За это недолгое время с ним случилось много такого, что вывело его из равновесия и притупило его врожденную осторожность. В самом деле, нужно ли было, чтобы Фарнаус знал, что думает о нем Куса? Разве это было ему в ущерб? Напротив, Фарнаус стал теперь сильнее. Он знал то, чего не должен был знать, понял, кто его враг и каковы намерения этого врага. Куса выдал тайну, и тайну непростую, а такую, которая имела решающее значение, от которой зависел исход предстоящего сражения. Он сам прибежал к неприятелю и услужливо выложил то, что следовало скрывать. Кто поступил бы так, кроме отпетого глупца? Пожалуй, даже глупец сумел бы удержаться. Даже глупец. А Куса не сумел удержаться, потому что... Нет, нет... Как бы ни возмущался своим поступком Куса, в глупости он себя обвинить не мог. Страх, проклятый страх, сбил его с толку. Вот в чем дело. Когда уже оставался один только шаг до выслеженной жертвы, другой, более сильный хищник кинулся на него самого из засады. А, впрочем... По правде говоря, страх Кусы был простителен. Какой храбрец не испугался бы на его месте? Не то что Куса, трава во дворе перед дворцом увяла и полегла. Посидели вооруженные до зубов царские телохранители. А телохранители у Акаджадо были такие, что любой из них пошел бы без страха один на медведя. Смертельно бледные царедворцы выводили друг друга из дворцового зала, как раненых с поля сражения. «Разбушевался, никак не успокоится», — говорили они таким тоном, что в дальнейших расспросах не было никакой нужды. Эти четыре слова, произнесенные шепотом, пробегали по всему дворцу, как предсмертный трепет по телу умирающего, и если бы виновник всего происшедшего не нашелся немедля, неизвестно, какие последствия могло бы иметь исчезновение этого дрянного сада. Начальник охраны дворца бесследно пропал. В прачечной утонули 4 женщины, а может быть, утопились, сами сунули голову в кипящую воду. Это так и осталось невыясненным. 2 служанок нашли повесившимися на собственных косах. В пекарне вспыхнул пожар, она сгорела дотла. Ни одна живая душа не успела оттуда выбраться. Впрочем, нет, 2 или 3 выбрались еще живыми, но обгорели так сильно, что не смогли назвать себя, и никто не сумел их опознать. Так что пока еще даже не выяснили имена всех пострадавших. Да, страх Кусы был оправдан. Этот день был тяжелым днем для него, днем великого испытания. Лишь сила воли помогла ему, выручила его. В этот день сама жизнь его висела на волоске. Он чуть не утратил величайшее сокровище, то, чего никак нельзя возместить. Когда пронесся слух, что Каджаду собирается покарать из-за утреннего переполоха в первую голову своих служителей, душа у Кусы ушла в пятки. Он весь съежился, словно ожидая, что его вот-вот схватят, словно он один был царским служителем. И это потому что его дядя бежал впереди всех, как баран перед отарой, как бесноватый. Не только Куса, все это видели. Так и говорили в городе, что во главе толпы бежал сын Ухейро. От дворца ведь ничего не скроется. Но могут ли знать во дворце, что этот припадочный, этот недоумок ненавистен Кусе больше, чем кому бы то ни было? И Куса, съежившись, вжимая голову в плечи, готов был забиться в любую щель, а если бы розыски виновного продлились еще немного, он бы не выдержал, повалился бы у Каджадо в ноги и воззвал бы к нему, если бы только хватило голоса. «Ведь я его связал, чего же еще? Мог ли я один одолеть целый город? Есть же, в конце концов, на свете правда и справедливость». Раз все видели, что впереди толпы бежал полоумный дядюшка Кусы, могли бы заметить и то, как Куса его вязал. К счастью, виновного вскоре обнаружили. Царь сам его нашел. А все уже после схватились за голову, вспомнили. Да ведь это же он ржал, как лошадь. Исчез сад Даря Чанги. Ну, хорошо, у всех это вылетело из головы. Негодовал Куса на себя самого. А с тобой-то что случилось? Разве можно было забыть такое? А если бы... Нет, он, конечно, никогда не ошибается. Но если бы все-таки ошибся... Тогда ведь и тебе было бы по делам, и ты заслуживал бы любой кары. В такое время слышал и позабыл, это все равно, что слышал и скрыл. Разве там не знают, что и ты виноват? Знают, как не знать, но простили тебя, потому что ты провинился невольно, неумышленно, потому что они великодушны».